«Другая продавщица?» — переспросил Семен Исаевич звенящим голосом. «Сергеева, что ли?» — он снова кивнул на девушку из отдела столового серебра. «Нет, не она!» — призналась несчастная Агеева и стала еще бледнее. «А тогда кто же?» — пророкотал директор. «Ты же знаешь, что кроме вас двоих...» «И вот его!» — он бросил взгляд на охранника. «В магазине сегодня никого нет!» «Я ничего не соображала!» — прорыдала продавщица. «Мне было так плохо!» «Сейчас тебе будет еще хуже!» — пообещал директор. «Она была в нашей униформе! Я и подумала!» «Подумала!» — рявкнул Семен Исаевич. «Как будто ты знаешь, что это такое! Как будто ты умеешь думать!» Он взял себя в руки, немного понизил голос, смягчил интонацию и продолжил допрос. «И долго ты отсутствовала на рабочем месте?» «Долго», — призналась несчастная Агеева. «Минут 20, а может быть полчаса. Мне было очень плохо». «Допустим. Но когда ты вернулась, та продавщица, та девушка, которая тебя заменила, она еще была на месте?» «Нет», — призналась продавщица, — «ее уже не было». «Почему же ты мне сразу обо всем не доложила? Ты же знаешь, что обо всех внештатных происшествиях нужно докладывать!» «Я проверила все замки, все витрины. Все было в порядке, ничего не пропало. Все было на месте. Я и подумала, зачем докладывать, если все обошлось?» Директор не сводил с нее удавьего взгляда. «Я побоялась», — выдохнула, наконец, несчастная Агеева и громко разрыдалась. «Побоялась — это правильно», — проговорил Семен Исаевич многообещающим голосом. «Бояться ты должна. Ты еще, Агеева, мало боялась». «Поговорили?» — перебила его Лика Володарская. «Теперь меня послушайте. Со своим персоналом можете сами разбираться. Меня это не касается. И слушать это мне неинтересно. Мне нужно, чтобы вы вернули мои серьги. А как вы это сделаете? Меня не волнует. Надеюсь, это понятно?» Но Анжелика Георгиевна, Семен Исаевич повернулся к разгневанной клиентке, сложив руки в умоляющем жесте. «Анжелика Георгиевна, где же мы их возьмем? А вот это меня не касается!» «Возможно, вам подменили серьги в другом месте. Возможно, наш магазин ни при чем...» «Ни при чем?» — прошипела Лика. «Ну, Сеня, это ты зря. Ты меня еще не знаешь. И тем более ты не знаешь моего мужа, но ты его узнаешь очень скоро. Я тебе обещаю!» С этими словами она покинула магазин, как ураган покидает маленький городок, оставив позади только руины и разрушения. Как только дверь за ней захлопнулась, продавщица Агеева горестно зарыдала. «Заткнись!» — рявкнул Семен Исаевич. «С тобой я разберусь потом. Хотя что с тебя возьмешь?» Он развернулся и подошел к охраннику, который на протяжении всей предыдущей сцены успешно имитировал собственное отсутствие. Проще говоря, сидел на стуле возле двери, тише воды, ниже травы, прикрыв глаза. «А ты?» — процедил директор, оглядывая охранника с ног до головы. «А ты куда смотрел?» Обычное сонное выражение в глазах охранника сменилось детской обидой. «А что я?» — пробубнил он, как второгодник, высадивший школьное окно. «При чем тут я?» «Я сидел, должностную инструкцию в точности соблюдал». «Сидел?» — процедил директор. «Это ты отлично умеешь. Вон какую задницу отрастил!» «Должностная инструкция!» — подал голос охранник. «Знаю я твою должностную инструкцию. Дрыхнешь целыми днями за мой счет. «Я не дрыкну», — обиженно пробубнил охранник. «Я слежу, чтобы, значит, никаких подозрительных личностей в магазин не пропускать и пресекать попытки кражи имущества. Мимо меня, как говорится, даже муха, даже комар. А тут ничего такого не имело места. Если бы что, я, конечно...» «Ты видел, что в отделе вместо продавщицы находится посторонняя личность?» «А я почем знаю, она в форменном пиджаке была и вообще похожа. Это Агеева у нас недавно работает». «Проще говоря, ты спал, как всегда», — рявкнул директор. «Можешь искать себе другое спальное место». Пока Семен Исаевич выпускал пар, вымещая эмоции на подчиненных, Анжелика Володарская ехала на работу к мужу. Просторный офис Володарского занимал целый этаж в многоэтажном офисном центре неподалеку от Черной речки. Водитель высадил Анжелику перед входом, а сам поехал на парковку. Поднявшись на 6-й этаж, Лика устремилась к турникету. «Пропуск!» – строго проговорил дежурный охранник. «Чего?» – процедила Лика, уставившись на него, как на залетевшее в чашку насекомое. «Ты с кем так разговариваешь?» «Пропуск!» — повторил настырный охранник. Лика завертела головой в поисках знакомых лиц, и тут из боковой двери появился начальник службы безопасности. «Алексей!» — воскликнула Лика страдальческим голосом. «Сделайте что-нибудь! Этот козел меня не пропускает!» «У дамы нет пропуска!» — проговорил охранник, чувствуя, что попал впросак. «У тебя самого сейчас не будет пропуска», — рявкнул на него начальник. «Таких людей надо знать в лицо. Извините его, Анжелика Георгиевна. Он у нас совсем недавно работает». Начальник службы безопасности заискивающе улыбнулся Лике и сам нажал на кнопку. Загорелась зеленая стрелка, и Лика ворвалась в офис. Секретарша Володарского, Лариса Львовна, увидев ее лицо, даже не попыталась остановить жену шефа. Лика влетела в кабинет и, не обращая внимания на присутствующих, трагическим голосом воскликнула. «И это в годовщину нашей свадьбы!» «Анжелика», — проговорил ее муж строгим, сухим голосом, — «ты видишь, я работаю. Ты видишь, у меня люди». Финансист и предприниматель Эрнст Володарский был чем-то похож на английского бульдога. Широкое лицо с тяжелым квадратным подбородком, маленькие красные глазки и свисающие щеки придавали ему мрачный и угрюмый вид. Особенно сейчас, когда он был недоволен внезапным вторжением жены. За столом в его кабинете, кроме него, сидели еще несколько человек с озабоченными и растерянными лицами. Видимо, перед появлением Анжелики они выслушали крайне неприятные новости и теперь приступили к их обсуждению. «Ты всегда работаешь», — выпалила Лика, не собираясь сдаваться. «У тебя всегда люди, а на жену тебе наплевать даже в такой важный день, как сегодня». «Но, Анжелика...» «Никаких «но». Меня едва не убили, меня ограбили, а тебе на это наплевать». «Господа...» Володарский со страдальческим видом оглядел присутствующих. «Господа, попрошу вас, оставьте нас буквально на несколько минут». Люди удивленно переглянулись, один за другим поднялись с мест и вышли в приемную. Оставшись наедине с женой, Володарский страдальческим голосом осведомился. «Ну, что еще у тебя стряслось?» «Меня ограбили!» — повторила Лика голосом трагической актрисы. «Я говорил тебе, не носи с собой наличных!» «Никаких наличных у меня не было!» «Ты, наконец, дашь мне договорить? У меня отобрали серьги, те самые, мои любимые серьги с изумрудами!» «Серьги княгини Рахметовой?» — переспросил Володарский, и голос его дрогнул. «Разумеется, какие же еще?» «Господи, ну я же говорил тебе, не носи их каждый день!» «Я так и знала!» — воскликнула Лика. «Я так и знала, вместо того, чтобы помочь мне поддержать в трудную минуту и хоть что-то предпринять, ты начинаешь обвинять меня во всем. Но согласись, это неразумно носить в ушах $5 миллионов. Тебе важны только деньги, всхлипнула Лика. А что произошло с женой, тебя ничуть не волнует. Извини, дорогая, но ты выглядишь вполне прилично, не похоже, что тебе причинили серьезный вред. А то, что твоя жена пережила стресс, это тебя совершенно не касается. Но 5 миллионов – это большие деньги, особенно сейчас, в разгар кризиса. «Сколько у тебя жен?» – вскричала Лика. «Одна!» – машинально признал Володарский, хотя и знал, что в такой ситуации нельзя ни в чем соглашаться с женой, нельзя играть по ее правилам. Чтобы уменьшить вред от своего психологического просчета, он быстро проговорил: «Расскажи подробно и точно, что именно произошло, где тебя ограбили и где в это время был твой водитель, почему он не предотвратил ограбление». «Он был там, где ему и положено», — Лика удивленно взглянула на мужа. «В машине, разумеется». «А ты? Где была ты?» «Я была в магазине «Фермуар». Ты ведь разрешил мне что-нибудь себе подобрать». И Лика подробно рассказала мужу о происшествии в ювелирном магазине, о том, как она мерила серьги, о том, как потом обнаружила подделку. «Ты уверена, что их подменили в магазине?» — осведомился муж, когда Лика замолчала. «Конечно, уверена! Я надела серьги дома утром и нигде не снимала их, кроме магазина!» «Я же говорил!» — начал было Володарский. Его прервали бурные рыдания жены. «Я так и знала!» Прорвались сквозь рыдания слова. «Я так и знала, что ты мне ничем не поможешь. Я так и знала, что ты ко мне совершенно равнодушен. Я так любила эти серьги. Неужели ты ничего не сделаешь, чтобы их вернуть?» «Сделаю», — мрачно проговорил Володарский. «В конце концов, нельзя махнуть рукой на 5 миллионов. Мы не в таком положении. Я поеду в магазин и поговорю с директором. Только закончу совещание и поеду. Я тебе обещаю. А ты пока отправляйся куда-нибудь, к парикмахеру, к косметологу». «Что? Я так плохо выгляжу?» Анжелика моментально перестала рыдать и бросилась к зеркалу. «Ну да, конечно. Просто ужасно. Но это нисколько меня не удивляет после такого стресса. Да еще такое черствое отношение!» Володарский тяжело вздохнул и возвел глаза к потолку. «Ты прекрасно выглядишь, Анжелика, только оставь меня в покое. Мне нужно работать!» Наконец ему удалось выпроводить жену из офиса и завершить прерванное совещание. После этого он вызвал машину и отправился в магазин «Фермуар». Войдя туда, он решительными шагами подошел к прилавку. «Вам нужно подобрать подарок?» «Дорогой подарок близкому человеку!» Бросилась к нему несчастная Агеева, на лице которой еще читались отчетливые следы перенесенного стресса. Директор Семен Исаевич метал громы и молнии, указал ей на дверь, но по зрелом размышлении оставил на работе. Наивная Агеева думала, что ее простили. На самом же деле директор просто решил какое-то время держать ее на глазах. Мало ли, как дело обернется. «Нет», — прорычал Володарский, — «мне нужно поговорить с вашим директором, причем поговорить немедленно». «Семен Исаевич!» — пискнула продавщица. И директор магазина тут же появился в зале. Должно быть, у него был очень острый слух или отличное чутье, особенно на приближающиеся неприятности. Хотя какое тут чутье, когда и так все ясно? Серьги княгини Рахметовой выйдут ему боком, и это еще мягко сказано. Войдя в зал, он тут же узнал одного из самых богатых людей города и мужа скандальной клиентки. «Эрнст Леонидович», — проговорил он с осторожным почтением, — «чем мы обязаны?» «Можно подумать, ты не знаешь», — процедил Володарский. «У вас тут мою жену обули на 5 миллионов». «О чем вы говорите?» — Семен Исаевич слегка поморщился. «Во-первых, какие 5 миллионов? А во-вторых, мы тут совершенно ни при чем. Ее ограбили в вашем магазине, значит, вы очень даже при чем. Вы должны обеспечивать безопасность клиентов. А если вы этого не сделали, значит, несете полную ответственность. Ты хочешь, чтобы я вызвал полицию? Ты хочешь, чтобы я наехал на тебя по полной программе? Ты этого хочешь? «Нет, этого я не хочу», — промямлил директор. «Я готов признать, что безопасность клиентов — наша зона ответственности, готов признать, что здесь есть часть нашей вины, но, согласитесь, сумма, которую вы назвали, переходит всякие разумные границы». «Ничего не переходит! Я купил эти серьги за 5 миллионов, и я хочу вернуть эти деньги!» «Я вас умоляю, вы могли заплатить за них хоть 1 миллиард, если вам некуда девать деньги, но эти серьги столько не стоят. Изумруды, конечно, очень хорошие, чистой воды, и работа первоклассная, но красная цена таким серьгам 1 миллион. Можете спросить кого угодно, больше за них никто не даст». 1 миллион? — поперхнулся Володарский. «Да ты понимаешь, что говоришь?» «Уж я-то хорошо понимаю. Я всю жизнь торгую камнями и знаю их цену. Но эти серьги имеют еще и историческую ценность. Они принадлежали знаменитой княгине... этой... как ее... Рахметовой», — подсказал Семен Исаевич. «Вот-вот! И они изображены на картине этого... как его... Валентина Серова». — снова подсказал Семен Исаевич. — Ну, это, конечно, повышает их ценность, однако... — Однако я чувствую, что с тобой бесполезно разговаривать. Чувствую, не понимаешь ты хорошего отношения, значит, будем действовать по-другому. — Ну, я думаю, не в ваших интересах поднимать сейчас шум, — сказал Семен Исаевич, осторожно подбирая слова. — Что? «Что ты сказал?» — загремел Володарский. «Ты еще мне будешь указывать, что делать?» «Как вы хотите», — теперь Семен Исаевич говорил твердо. «Больше 1 миллиона эти серьги не стоят». 1 миллион, значит?» — Володарский смерил директора неприязненным взглядом. «Ну, ты сам назвал эту цифру?» «Чтобы через 2 дня у меня был 1 миллион баксов. Иначе я задействую все свои возможности. А ты знаешь, что возможности у меня имеются. И от твоего магазина не останется камня на камне». Володарский оглядел магазин и плотоядно усмехнулся. «От него останутся голые стены и оборванные провода. Я подключу полицию, бандитов, прокуратуру, налоговую инспекцию, всех сразу. Или ты принесешь мне 1 миллион, или можешь прямо сейчас закрываться. А для верности сразу же повеситься. Имей в виду, в этом бизнесе тебе вообще не работать. Уж я постараюсь. В этом бизнесе и в этом городе. В общем, хочешь жить? Собирай 1 миллион. Через 2 дня вот на этом самом месте». Выдав эту тираду, Володарский щелкнул зубами, развернулся на пятках и вылетел из магазина. Семен Исаевич проводил его взглядом. Выступление Володарского произвело на него сильное впечатление, особенно то, как он напоследок щелкнул зубами. Мы уже отмечали, что Эрнст Володарский был чем-то похож на английского бульдога. А одной из отличительных черт этой породы является особое строение челюстей, известное как железная хватка. Если бульдог вцепится во что-то или в кого-то своими челюстями, расцепить их можно разве что железным ломом. Так что угроза Володарского уничтожить магазин «Фермуар» и лично Семена Исаевича ни в коем случае нельзя было считать пустым сотрясанием воздуха. Если он обещал, он это сделает. От магазина действительно ничего не останется, а от него, Семена Исаевича, останутся рожки да ножки, как от того серого козлика, учитывая все обстоятельства. Однако один момент в этом грозном выступлении удивил директора магазина. Володарский удивительно легко согласился принять в виде отступного $1 000 000. Конечно, это огромная сумма, и Семену Исаевичу невозможно собрать ее за 2 дня, но, зная Володарского, он не сомневался, что тот будет настаивать на максимальной сумме, на 5 000 000. И даже если его аппетиты удастся немного умерить, это будет в результате долгой и ожесточенной торговли, угроз и постепенных взаимных уступок. Володарский же сам снизил сумму претензий и назвал срок 2 дня. Семен Исаевич был прирожденным психологом. Он понимал человеческую природу и из такого поворота событий сделал напрашивающийся вывод. Володарскому нужен этот миллион, очень нужен, и именно через 2 дня, не днем позже, значит, у Володарского тоже неприятности. Леня Марков, имеющий в узких кругах аристократическую кличку Маркиз, зарабатывал деньги весьма специфическим способом. Леня был мошенником. Причем, как сам он говорил без ложной скромности, мошенником высшей категории, экстра-класса. Больше того, мошенником всех времен и народов. Его остроумные операции вошли бы в книгу рекордов Гиннесса, если бы те, кто составляет книгу, о них узнали. Но, хоть они и много потеряли, но узнать это было им не суждено. Как уже говорилось, Леня был широко известен в весьма узких кругах и всячески подчеркивал, что ему не нужна скандальная известность. Правда, его боевая подруга Лола утверждала, что Ленька кривит душой, что на самом деле он тщеславный, самодовольный и самовлюбленный, как все мужчины, что жаждет поклонения и почитания, только весьма тщательно это скрывает. Но она, Лола, прекрасно его изучила за без малого 3 года близкого знакомства и теперь видит его насквозь и еще на 2 метра под ним. Справедливости ради следует отметить, что такое Лола говорила достаточно редко, только когда сердилась на своего компаньона. В остальное время они неплохо ладили. Лола по профессии была актрисой. А Леня в свое время закончил цирковое училище и вышел оттуда, по выражению Лолы, циркачом-многостаночником. Он умел жонглировать всевозможными предметами и ходить по канату, показывать фокусы и прекрасно ладить с любыми животными, начиная от индийского слона и заканчивая крошечной белой мышью. Итак, 2 творческих личности нашли друг друга и плодотворно работали вместе. Для удобства совместной деятельности они жили в большой 4-комнатной квартире, которую с ними делили 3 домашних любимцев. Первым у Лолы появился крошечный песик породы чихуахуа, которого она назвала именем последнего китайского императора – Пу-И. И только один бог знает почему. Потом Маркиз как-то встретил в собственном подъезде кота, у которого был трудный период, отбил его у 3 хвостатых бандитов и пригласил пожить у него. Умывшись и приведя себя в порядок, кот превратился в угольно-черного красавца с белой манишкой, и Леня назвал его Аскольдом в честь своего погибшего друга и учителя. И последним в квартире появился большой разноцветный попугай, который морозной зимой влетел в неосмотрительно открытую Лолой форточку. Попугая звали Перешоном, как он сам не преминул представиться. На все дальнейшие вопросы о том, где он живет, кто его родители и так далее, попугай упорно молчал. И несмотря на расклеенные Лолой объявления, Никто за попугаем не явился. Возможной причиной этого было то, что попугай был слишком разговорчив, что называется, за словом в карман не лез, и слова эти иногда были непечатными. Так что в результате он остался у компаньонов и прекрасно вписался в дружную звериную семью. Лола неплохо относилась к коту, в меру сил заботилась о попугае, но всю нерастраченную любовь и нежность вложила в крошечного песика. Она его обожала и ужасно баловала, трепетала по поводу его хрупкого здоровья и внешнего вида. Леня относился к Лолиной любви с пониманием. Песик он тоже любил, тем более, что лентяйка Лолка частенько норовила проспать утреннюю прогулку, так что постепенно эту приятную обязанность он взял на себя.